И так продолжали они стоять, прикрытые одним лишь небом, обнявшись и соединив в одно темную и золотую головы до тех пор, пока из норы не выскочил кролик, которому захотелось подышать свежим воздухом, а где-то рядом с ними не затянула песню птичка. Их увидал с дальнего холма Тони, возвращавшийся верхом из Пойнтерса. Он осадил лошадь, остановился и стал смотреть. Зрение у него было великолепное. Ярость его была так велика, что его трясло, как в лихорадке. Лицо побагровело, губы посинели. От волнения он стал задыхаться и подергивать своими дрожащими пальцами плетеный хлыст. Он смотрел до тех пор, пока обе фигуры не разделились. Тогда круто повернул лошадь и поехал домой. А Дора говорила пану дрожащим голосом. «О, пан, пан, я люблю вас, люблю вас!» Взгляд ее случайно упал на кролика, и она весело рассмеялась. «Ах, маленький шпион!» Пан побледнел и, круто повернувшись, увидел маленькую серую шкурку. Дора объяснил ему причину своего смеха, но он стал рассеянным и был недоволен собой. Положительно, место было слишком открытое, и нельзя было так рисковать. «А впрочем, — подумал он минуту спустя, — какое же преступление поцеловать хорошенькую девушку? Если с Дорой не случится ничего хуже этого, то она, в сущности, не потерпит никакого ущерба. И неужели Тони так глуп, чтобы предполагать, что такая девушка, как Дора, в которой кипит южная кровь, которая вся огонь и желание, может прожить жизнь без поцелуя?» В то же время, закусив трубку зубами, заложив руки за спину, Тони ходил взад и вперед по своему рабочему кабинету, как называл он комнату, куда имел обыкновение удалиться, когда хотел что-нибудь обдумать, то есть обычно просто заснуть. Не так смотрела на Дору, как пан, столь дешево ценивший ее молодость и заранее цинично убежденный, что жизнь накажет ее за красоту. Нет, он видел перед собой маленькую девочку в день ее рождения. Он вспоминал, как подарил ей первую охотничью лошадь и как Дора повисла у него на шее. А пан осмелился прикоснуться к этой чистоте, осмелился осквернить ее своими ласками. О, Боже! Он случайно увидел свое лицо в маленьком зеркале и остолбенел. Неужели действительно у него такой вид? Он сделал над собой страшное усилие, чтобы побороть свой гнев. Была минута, когда ему представилось, что он держит в своих руках пана и давит ему горло. Как раз в тот миг он увидел себя в зеркале и понял, что обратился в дикаря. С самой смерти Франчески весь его интерес к женщинам сосредоточился на Доре. Он чувствовал ее исключительно своей, и даже когда родился Рекс, он понял, что никакой ребенок никогда ему ее не заменит. Смерть Франчески еще более связала его с ней, еще более усилила его привязанность, и, может быть, потому, что она была осуществлением его желания, воплощением его мечты, он считал ее более своей, чем своего родного сына. И вдруг она, такая чистая, такая прекрасная, будет замарана, загублена паном, человеком, которого он презирает и имеет основание презирать. Вся старая ненависть вспыхнула в нем с новой силой. Тони встал со своего глубокого кресла и с трудом дошел до окна. Как раз в это время пан и Дора возвращались с прогулки. Он увидел их, позвонил и приказал позвать к себе Гревилла, как только тот вернется. Пан вошел легкой походкой, внешне совершенно спокойный, хотя в душе у него и были некоторые опасения. «Я видел вас на поле», — сразу сказал ему Тони. Пан не отвечал. Он старался найти для себя выход, но ничего не мог придумать. Тони толкнул ногой полено в камине, повернулся и посмотрел на него в упор. «Тебя вызовут в город, чтобы ехать в Париж», — сказал он хриплым голосом. «Я думаю, ты получишь телеграмму завтра утром». «Милый друг», — пробормотал пан, открывая портсигар и доставая оттуда папиросу. Тони чувствовал камень на своей груди. «Ну что?» — сурово спросил он. Пан позволил себе улыбнуться.